Глава 14. На каждого умника найдется кто-то умнее. «А приведи ее завтра в нашу академию!» «Ага, у нас есть план!» — сказали они загадочно. Ван Джен прыгнул в кровать. «Помечтали и хватит. Сегодня был первый и последний день нашего сопровождения». Его соседи по комнате очень расстроились от такой новости, но вскоре все их внимание вновь вернулось к подаркам. Яо Ален вместе с Чэнь Сю не смогли удержаться и начали, вызывая зависть, хвастаться в Легионе Скелета. Ван Джен беспомощно помотал головой из стороны в сторону и начал планировать свои дальнейшие дела. Если он собрался инвестировать в проект Сяо Фэй, то должен в нем участвовать, но ему нельзя быть беспечным. Ван Джен не был дураком и осознавал, что вместе с командой Сяо Фэй у него есть большая уверенность в проекте. Лучших условий для накопления стартового капитала было не найти. Теперь оставалось надеяться, что Янь Сиасу найдет железные аргументы, чтобы убедить своего отца. Он и в самом деле думал, что опека над Линьхуи Инь закончилась, но кто бы мог предсказать, что появится новое поручение. Она попросила Ван Джена и Яцесу составить ей компанию и вместе сходить в кино. Эта суперзвезда прилетела сюда развлекаться? У него не было слов, чтобы описать свое недовольство, но от таких заданий Академии нельзя было отказаться. К тому же вчерашний день прошел не так уж и плохо. Ужин получился очень вкусным. Яцесу находилась в приподнятом настроении, да и Линьхуи Инь оказалась вполне легкой в общении, без каких-либо замашек, свойственных суперзвездам или надменности высокопоставленных лиц. Как-никак она могла позволить себе посмотреть фильм с таким, как Ван Джен. Трое людей перекусили фастфудом и запили все это колой. Линьхуи Инь выбрала самый популярный фильм «Здравствуй, молодость» талантливого режиссера У Сяо Луна, повествующий о поиске своего «я», наслаждении молодостью и отсутствии сожаления к ошибкам в любви. Яцесу смотрела с увлечением, в момент кульминации даже не могла сдержать волнение, а Ван Джен заснул. Сидящая рядом Линьхуи Инь окинула его взглядом и закатила глаза. Как он мог быть таким топорным? Девушки после фильма болтали безумолку, будто бы став лучшими подругами. А с Ван Дженом Яцесу перекинулась лишь парой фраз. Видимо, этого парня ничего не интересовало, кроме ЗВ. Сперва Яцесу хотела взять их гостю с собой на экскурсию в ОМГ. С одной стороны, Линьхуи Инь после ее клипа «Not Afraid» заинтересовалась новыми моделями мехов, а с другой, девушка также хотела продемонстрировать собственную семейную промышленность. Но планы поменялись. Неожиданно Яцесу получила сообщение, что ее отец попал в больницу. Ей срочно нужно ехать, а Ван Джен остался развлекать гостью. «Линь, я знаю, у тебя еще много дел. Если хочешь, я могу тебя проводить». С удивительной для себя заботливостью промолвил он. Линьхуи Инь долгое время не могла найти слов, чтобы ответить. Это он сейчас пытается намекнуть ей, чтоб она ушла? До сих пор не было никого, кому бы она не нравилась. Несметное количество людей готовы были из кожи вон вылезти, только бы задержаться наедине с ней на лишнюю минуту. Равно как и с принцессой. Но Айна несла на себе груз обязательств, поэтому не могла насладиться всеобщим вниманием, а Хуи Инь, напротив, собирала вокруг себя множество обожателей. Она увидела в глазах Ван Джена то, что прежде не замечала. Нетерпение. «Пожалуй, я хочу что-нибудь выпить», — наконец промолвила она. Ван Джен, как простой и искренне молодой человек, купил сок в магазине рядом с кинотеатром и принес ей. У девушки вновь не нашлось, что ответить. «Он... что Айна вообще смогла в нем найти? Это все из-за того, что он хорошо играет в игрушки? Или хорош телом? Боже, таких людей полно и в Аслане. Бросишь один камень, попадешь сразу в нескольких». «Пойдем, найдем место, где присесть. Нам нужно поговорить». А в этот раз она решила заняться выполнением данного ей поручения. Ван Джен остолбенел от такого, не понимая, на какую тему он мог говорить с Линьхуи Инь. Но в его задачи входило составлять ей компанию, и это требование должно было быть удовлетворено. Он не мог привести ее в академию. Она бы там чересчур выделялась и заметь фанаты своего кумира, покинуть это место для нее уже было бы проблематично. Поэтому вновь пришлось направиться в столичный университет. Там находилась одна очень милая кофейня, в которой они смогли найти прекрасное место у окна. «Ван Джен, я хотела бы спросить у тебя, заведомо зная о невозможности выполнения чего-либо, но уперто преследовать свою цель, это нормально или глупо?» «Глупо», – решительно ответил он, отпив сока. «Что с этой малышкой? Неужто хочет поговорить о своей жизни?» «И я о том же. Молодость скоротечна. Следует ценить тех людей, кто рядом. Ты так не считаешь?» Промолвила Линь Хуиинь, и улыбка едва тронула уголки ее губ. И в этот момент Ван Джен понял, что они разговаривали на совершенно разные темы. Хотя он и знал, что она сослана, ранее он не придавал этому никакого значения. Однако, если подумать, в последние два дня она не занималась ничем другим, кроме как создания удобной романтической обстановки между ним и Юцесу. «Кто тебя послал?» Сощурившись в улыбке, спросил Ван Джен. Линь Хуиинь коварно улыбнулась. «А ты догадайся. На самом деле не столь важно, чьи интересы я представляю. Если бы ты как парень был чуточку решительней, хорошо было бы обеим сторонам, разве не так?» Ван Джен смерил взглядом девушку, тщательно ее рассматривая. В ней действительно было что-то о тайне. Если верить сплетням, ее жизнь – загадка. Казалось бы, биография такого человека должна быть необыкновенной, но в ней не было ничего, кроме шоу-бизнеса. «Определенно не Айна». «А, ты так уверен?» – спросила она и втянула через трубочку маленький глоток приятного на вкус сока киви. Ван Джен отрицательно мотнул головой. «Она не стала бы все настолько усложнять и сказала бы прямо». «Так ли хорошо вы с моей кузиной знаете друг друга? Но это действительно не она. Она лишь позволила помочь. Только меня мучают сомнения, стоит ли мне так хлопотать ради этого». Линь Хуиинь наблюдала за Ван Дженом, замечая, как меняется выражение его лица. Кажется, он стал серьезней. Ван Джен наконец понял, что Линь Хуиинь приходится кузиной его девушки. «Интересно. Если бы Ян Сиасу узнал, что Айна может их познакомить, сошел бы он с ума от такой радости». «Малышка, сколько тебе лет? Возможно, ребенку не стоит влезать в дела взрослых». Насмешливо и с улыбкой отозвался Ван Джен. В его планы не входило разговаривать о таких вещах с малолетней девочкой. Линь Хуиинь чуть не подавилась. «Малышка? Ребенок?» У нее, Линь Хуиинь, высшая генетическая оценка уровня S. Гений из гениев. В конце концов, это она должна свысока смотреть на него. Да и кто вообще в этой эпохе определяет способности по возрасту? Сестра действительно поступает очень эгоистично. Неожиданно выпалила она. Ван Джен опешил от такого. Он все ожидал услышать, как ему начнут говорить о том, что он не ровня Айне. Что жаба пытается отведать лебяжьего мяса, а тут такое. Тебе показались странными такие мои слова? Считаешь, я просто должна презирать тебя? Почему я этого не делаю? Во взгляде Линь Хуиинь читалось ее настроение. Ван Джен машинально кивнул. Все очень просто. На Айну вся эта история окажет минимальное влияние. А вот на тебя твоя жизнь может быть разрушена. Но я не говорю, что ваши чувства были ошибкой. Просто все произошло в неправильном месте в неправильное время. Возможно, в других обстоятельствах результат был бы иным. Айна не сможет отступить, даже если будет знать о том, что наносит тебе огромный вред. Но почему не отступаешь ты? Ван Джену оставалось лишь восхищаться. Люди Асланской империи действительно потрясающие. Даже эта девочка, она не просто убедительно рассуждает, но и смотрит на все под совершенно другим углом. Он улыбнулся и ответил. Мы с Айной напоминаем двух людей, растягивающих одну резинку с двух разных сторон. Я предпочитаю не дожидаться, когда она отпустит первой. Но повторюсь, взрослые дела не должны беспокоить такую малышку. Лучше переживай об успешном проведении своего концерта. Многие мои друзья являются твоими ярыми поклонниками. Девушка вытаращила на него свои большие глаза. Она Линь Хуиинь. Никогда еще на ее пути не встречался человек, который бы так пренебрежительно к ней относился. Ее слова он воспринимает как детский лепет. Даже не счел нужным оспаривать их. хотя она действительно от чистого сердца хотела помочь распутать узел между двумя влюблёнными. И чего он вообще докопался до этого возраста? Айну сейчас должны беспокоить совершенно другие вопросы, а не это. Вскоре ей придётся взвалить на свои плечи огромные обязательства. Но она не желает этого. «Ван Джен, ты в последнее время такой беспечный. Сам еле-еле в академию поступил, а на занятия не ходишь. Так и вылететь недолго». Джао Лин Фэн обратился к нему в шуточной дружеской манере. Но как же это было не вовремя? Ван Джен взглянул на своего старого знакомого. Не помешался ли он? Неужели ему было плохо от осознания того факта, что он смог поступить в Академию Ареса? «Ха, я искал тебя, чтобы ты объяснил мне, как играть в бейсбол. Но ты не оставил способа связаться с тобой», — равнодушно промолвил Ван Джен. Джао Лин Фэн помрачнел. После прошлого раза у него постоянно кто-то спрашивал о том, кто этот Ван Джен. Казалось, он скоро взорвётся от ярости. «Да всего-навсего нужно заниматься определёнными упражнениями. Главное помнить, сила есть, ума не надо». «Лин Фэн, кто это? Твой друг?» — поинтересовались девушки, окружавшие его. А Джао Лин Фэн горделиво улыбнулся. «Учились вместе в средней школе. Он был недостаточно хорош для дружбы со мной. Генетическая оценка всего 28 баллов. Мы совсем из разных миров». Девушки на мгновение остолбенели, а затем весело рассмеялись. «Да ладно, это правда? Это же уровень животных!» Несмотря на юный возраст Линь Хуэйинь, развита она была не по годам. И хотя обычно вывести её из себя было довольно непростой задачей, но столкнувшись с подобной ситуацией, она здорово разозлилась, что они себе позволяют. «Разве можно это терпеть?» «Джао Лин Фэн!» Разъярённая Лю Цин быстрыми шагами поднялась по лестнице и, оглядев всех девушек вокруг Лин Фэна, процедила сквозь зубы. «Ты настоящая сволочь!» А Джао Лин Фэн слегка улыбнулся. «Лю Цин, я же уже сказал тебе, мы не подходим друг к другу!» «Ах, да, точно! Тебе ведь нравится заниматься спортом! Ван Джен идеально для этого подходит! У него сильные руки и ноги. Вам нужно попробовать. Думаю, тебе понравится его ухаживание». Вчера по возвращению Джао Лин Фэн был просто вне себя от злости. К тому же чувствовал себя подавленно, поэтому начал приставать к ней. В результате Лю Цин зарядила ему затрещину. Для Лин Фэна таких девушек, как она, было много. Он назвал её дрянью и сказал проваливать. «Если ты утверждаешь, что этот парень не очень умён, то спешу разочаровать тебя. В таком случае ты сам не умнее свиньи». «Лю Цин, хватит уже! Если Лин Фэн отверг тебя, не обязательно оскорблять его за это. Человек с оценкой 28 никогда не сравнится с ним». Лю Цин посмотрела на всех девушек с пренебрежением. «Да ну! Этот его одноклассник, Ван Джен, тот самый студент физического факультета Ареса, ставший одним из создателей теории пространственного перемещения в Варпе, а также главный герой соревнований трёх академий, принёсший победу своей команде». Девушки были шокированы таким поворотом событий. Да и сам Джао Лин Фэн обалдел. Как такое вообще возможно? «Он?»